Всеволод Иванов уехал в Крым, Слонимский собирается тоже на юг, Лунц получил заграничный паспорт, Никитин едет с Пельником в Лондон, Каверин с молодой женой пропадает где-то в Псковской губернии. Все расползлись. Один я сижу смирно и грузно, ращу дочь и умиляюсь своими отеческими чувствами. Сердечный привет вам и Владиславу Фелициановичу. Любящий вас Константин Федин. Владислав Фельцианович Ходосевич. Горький Федину. Соренто, 6 июля 1924 года. Дорогой Федин, я получил письмо от Слонимского, он предлагает мне написать статью о Лунце. Я уже пробовал сделать это, но не сумел, не вышло. И вижу, не выйдет. Не знаю, почему. Принужден отказаться от участия в сборнике и сожалею об этом. Я мало знал, мало наблюдал Лунца, но мне он и лично нравился своей скромностью, серьезностью, и как на литератора я возлагал на него большие надежды. Талант чувствовался в том, как он смотрел на людей в его хороших глазах. Какая бессмысленная смерть! Как живете вы? Что делаете? Давно уже не имею писем ни от одного из вас. Впрочем, на днях писал Зильбер, но, так сказать, деловое письмо не о литературных работах ваших, что меня глубоко интересует. Может быть, вы напишете, что делается вами и другими серапионами, в каком вы и другие отношении к русскому современнику, кто такой Леонов, нет ли новых начинающих и так далее. Буду очень благодарен. Жму руку. А. Пешков. 6 июля 24 года. Федин Горькому. Ленинград, 16 июля 1924 года, Литейный, 33, квартира 13. Дорогой Алексей Максимович, только что распечатал ваше письмо и, как всегда, когда прикасаюсь к чему-нибудь связанному с вами, разволновался. Это очень хорошее чувство, а приходит оно очень редко. Я отодвинул в сторону свой роман, который начал угнетать меня, и бросился писать вам. Наверное, у меня сейчас смешной вид. Я сижу один в пустой громадной квартире и улыбаюсь. Письмо выйдет глуповатым, но мне хочется как-нибудь передать вам мое взволнованное хорошее чувство. Я собирался 100 раз написать вам и все откладывал. Хотелось выступить отчетно, рассказать о том, что сделал за эти годы, и приложить документ, книжку, вообще похвастаться. Ну, о себе в конце. Жалко, что вы не можете написать о Лунце. Мы собирались выпустить небольшой сборник статей о нем, чтобы отметить его значение для молодой начинающей русской литературы. Ваша статья предназначалась для этого сборника. Лунца никто не заменит. Не только для серапионов. Ведь серапионы малая талика в новой пажите братьев по искусству. Все они слушали с любовью неистовые призывы Лунца к новой сюжетной новелле, к новому романтическому театру. Я прилагаю к этому письму заметку, написанную мною в тот день, когда пришло известие о смерти Лунца. В ней мне не нравится предпоследняя фраза. В тот момент, когда на нас свалилась эта смерть, странно, мы ждали ее со дня на день, но она все-таки ошеломила нас. Мне казалось, что она сплотит нас. Но это случилось, может быть, на один вечер. Конечно, каждый из нас переболел по-своему утрату. Но мы связаны теперь прошлым и личной дружбой, а не той литературной порукой, которая скрепила в свое время братство. Мы не распались, потому что серапионы существуют вне нас. Одно это имя, живущее своей жизнью, держит нас вместе, помимо нашей воли, а для некоторых и против воли. Вероятно, так когда-то некоторых писателей держало вместе имя декадентов или символистов. Ведь не случайно, что мы не сумели выпустить больше одного серапионовского альманаха, в то время как каждый из серапионов издал по 2, по 3, по 10 книг. И даже смерть кого-нибудь из нас, как смерть Лунца, вырвав из жизни личного друга, вырвав брата, ничего не изменит в литературном обществе серапионовы братья. Это общество дифференцировалась, братья стали подрастать, приобретать привычки, оттачивать характеры,